Я повесил сумку на плечо и последовал за Артуром. В доме, в первой же комнате, моему взору предстало довольно интересное зрелище. Возле окна здоровенный мужик душил Кирю. Пистолет лежал в стороне, словно он мужику и не нужен, словно он хотел расправиться с Кирей голыми руками. Ивин, осторожно ступая, подобрал оружие, оглядел его и положил на стол. Скорее всего, в пистолете заклинило затвор. Это я уже сужу по своему опыту. Душивший Кирю мужик будто и не замечал ничего вокруг, будто забыл, что ему самому следовало бы поскорее убраться отсюда. Но он не торопился. Киря для него был важнее. Артур посчитал необходимым вмешаться. Он двинул мужика по затылку и, когда тот обмяк, оттащил его в сторону, положил навзничь. Киря перевернулся на живот и чахоточно закашлял, держась за горло. Сочувствия он у меня не вызвал. У Артура, по всей видимости, тоже. Потому как Артур с чувством пнул страдающего Кирю в живот, так что тот мигом перевернулся на спину. «Как поживаешь, землячок?» — склонился над Кирей Ивин. «Друг!» — брызгая кровью, выдохнул Киря и тут же запнулся, увидев наставленный на себя ствол оружия. «Никогда не произноси при мне этого слова, говнюк!» В это время заворочился получивший по загривку мужик. Он открыл глаза, замотал головой и стал приподниматься с пола. «Какая сука смела!» – простонал он, по всей видимости, еще окончательно не придя в себя, но уже ясно вспомнив, кто он такой. «Какая сука! Я Родов!» Я зажмурил глаза. Передо мной был Родов-младший. Передо мной был сын толстяка Чорча. Но я знал этого младшенького и не только как сына. Перед моим внутренним взором вдруг всплыло лицо проститутки из бара, в коем ошивались представители не совсем традиционной сексуальной ориентации. И ясно прозвучали ее слова. Он тогда ответил: «Мне все можно, потому что я Родов».